о приезде которого меня предупреждали. Это оказался человек, с которым я уже встречался. Его приезду предшествовали слухи, будто нынешний визитер, совершавший ежегодное паломничество в Италию, был утонченным мистиком, однако при этом человеком, любящим жизненные блага. В половине шестого я спустился в нижний этаж и занял свое место в конце стола, на котором уже стояли цыплята из монастырского курятника, зарезанные и зажаренные для нас монахинями, мед с монастырской пасеки и вино из соседней деревни Фраскати. Кардинал ужинал один у себя в комнате. Остальные монахи теснились вокруг тщедушного человека. В нем я узнал Антона, поэта. В последний раз я видел его лет 10 назад, а то и больше, когда он просвещал разочарованную публику насчет поэтических новаций Уитмена. Потом я читал его «Посла мертвых», позволившего фрагментарно представить себе то, что пережила Ада на старой родине. Теперь ему было за 60, но если не считать морщин вокруг рта, он, на удивление, мало изменился. От его богемного одеяния веяло 19 веком, вышитая японская блуза, трость. Я представился, сказал, кем были мои родители. Его густые брови поползли вверх, совпадение его явно восхитило. «Врач?» «Я немного знал вашего отца. Умер. Как печально. Я знавал и вашу матушку. Немного. Даже упомянул ее в одном из своих опусов. Она ведь была подругой Ады Сич. Вы тоже знакомы с Адой. Теперь ее фамилия Круг. Я сказал, что недавно виделся с ней. Чего я не сказал, так это того, что носит меня теперь по свету именно то, что она поведала мне о моих родителях. После ужина он пригласил меня прогуляться. Заходящее солнце янтарным светом заливало верхушки сосен. «С описания этого места начинается золотая ветвь, помните? Книга, вдохновившая Элиота на бесплодную землю. Не читали?» Теперь не угадаешь, кто что читает. Тем не менее, вы находитесь в самом сердце легенды. Прежде люди именно поэтому ездили в Европу. Они читали книги, и им хотелось причаститься к тому, что они прочли. Увидеть собственными глазами. А воздух... Он похлопал себя по впалой груди. Неудивительно, что в таком месте рождаются легенды. Где-то там, на дальнем берегу озера, находится святилище Дианы. Согласно легенде, это место всегда охранял немийский жрец, никогда не выпускавший из руки меча. Он ждал того, кто придет ему на смену. И кто должен будет подтвердить свое право на обладание жреческим титулом, убив предшественника. Культ Дианы Немийской был учрежден Орестом, сыном Агамемнона. Помните Троянскую войну? Его отец пал от руки Клитемнестры, а его сестрой была Электра. Он пристально посмотрел на меня, чтобы убедиться, что я понимаю, о чем он говорит. Я пожал плечами. «Что-то припоминаю. Орест убил Фаоса, царя Херсонеса Таврического. Таврия, Крым — это место, где Ада отдыхала летом. Потом украл изображение богини Дианы Таврической и в связке веток тайно привез его в Италию. По преданию, Эней по наущению Сибиллы сорвал ветвь запретного дерева, произраставшего в Немийском святилище, перед тем, как предпринять путешествие в страну мертвых. Эней, если помните, основал Рим –